Вскоре после образования прогрессивного блока была попытка сговориться. В один неудачный вечер мы, блокисты, сидели за одним столом с правительством. Ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами, они склонны были уступить. Что, собственно, уступить? Дело ясно, надо позвать кадет и предоставить им сформировать кабинет. Собственно говоря, почему этого не сделать? В 1905 году кадеты были поражены и шли по одной дороге с террористами, тогда их позвать нельзя было. Но раз они теперь патриоты, то пусть бы составили кабинет. Боятся, что они будут слишком либеральны. Пустяки. «On a vu des radicaux, министр. On n'a jamais vu des министр radicaux». Известны радикалы-министры, однако никогда не видели министров-радикалов. Французский. Всего не поняли, кадетов отвергли, и вот уже больше года тянется это, и бог один знает, к чему приведет. Да, год с лишним. Что сделано за это время? Присылали ли мы им снарядов, по крайней мере? Зала в Мариинском дворце. Она вся темно-красная, до полу бархатом укрыты столы, красиво выгнутые подковой. Красный бархат и на удобных креслах, мягкие ковры, совершенно глушащие шаги тоже красные. Посреди стола сидит военный министр. Он выделяется серебром погон среди черных сюртучных крыльев. Речь идет о генерале Алексея Андреевича Поливанове, 1855-1920, который почти год с 13 июня 1915 года до 13 марта 1916 года был военным министром. В 1920 году служил в Красной армии, был членом особого совещания, которое было создано 9 мая 1920 года при главкоме. Будучи в Риге в составе советской делегации на мирных переговорах с Польшей, умер от тифа. Председателем Государственного совета в это время был Голубев. Справа от него седой и желтоватый председатель Государственного совета. Слева председатель Государственной думы, огромный Родзянко. Рядом с председателем Государственного совета члены этого же совета числом 9. Тимашев, Стишинский, Стахович, Шебека, Гурко, граф Толь, Иванов и еще кто-то. Рядом с председателем Государственной думы члены этой же думы, также числом 9, Дмитрюков, Марков II, Шингарев, Милюков, Чихачев, Львов, Крупенский, я, еще кто-то. Против председателя представители всевозможных ведомств. Среди них несколько генералов и самый замечательный Маниковский, начальник главного артиллерийского управления. Заседания сильно дисциплинированы, почти торжественны, говорят негромко и обыкновенно немного. Иногда бывает так тихо, что слышно, как великолепная хрустальная люстра чуть звенит своими искрящимися привесками. Идеальной важности лакеи разносят кофе в приятных чашках. Что это такое? Это особое совещание по государственной обороне. Родзянко Михаил Владимирович, 1859-1924, крупный помещик, владел 1625 десятинами земли, один из лидеров партии октябристов, окончил пажеский корпус, служил в кавалергардском его величество полку в 1878-1882 годах, затем новомосковский уездный предводитель дворянства 1886-1896 годы. Председатель Екатеринославской губернской земской управы с 1900 по 1906, камергер двора его величества. В 1906 году избран в Государственный совет, председатель 3-й и 4-й Государственных дум, активный проводник реакционного курса правительства. Накануне и в дни февральской революции возглавлял Временный комитет Государственной думы, уговаривал царя ввести конституцию, чтобы сохранить монархию. Летом 1917 года один из организаторов контрреволюционного Корниловского мятежа. После Октябрьской революции бежал на юг к генералу Корнилову, в 1920 году эмигрировал. Тимашев, 1858-1920, член Государственного совета, министр торговли и промышленности. Стишинский, родился в 1857, член Государственного совета. Стахович Михаил Александрович, крупный помещик, владел 2600 десятинами земли, предводитель дворянства Орловской губернии, член ЦК партии октябристов, вышел в июле 1906 года, член Государственного совета. После революции эмигрировал, продолжал политическую деятельность, был членом Русского национального комитета. Шебека Николай Николаевич, член Государственного совета, после Октябрьской революции активный участник гражданской войны на юге России, в эмиграции член Русского национального комитета. Гурко Владимир Иосифович, товарищ министра внутренних дел в министерстве Столыпина, член Государственного совета, придерживался правых взглядов. Участник гражданской войны в России, один из руководителей правого центра. Эмигрировал, продолжал антисоветскую деятельность, являлся членом парламентского комитета, претендовавшего на роль всеэмигрантского правительства. Граф Толь, член Государственного совета. Иванов, член Государственного совета. Дмитрюков Иван Иванович, 1872-1917 годы, октябрист, член 3 и 4 Государственных дум. Марков II, Марков Николай Евгеньевич, 1866, в конце 1920-х годов. Крупный землевладелец Щегровского уезда, один из лидеров монархических организаций Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела, представитель крайне правых в 3-й и 4-й Государственных думах, сторонник твердой монархической власти. Эмигрировал и продолжал активную политическую деятельность. Был одним из организаторов проведения съезда монархистов в Рейхенгале, Германия, в 1921 году. Руководитель Высшего монархического совета до конца 1922 года. Затем лидер русских монархистов в Берлине. Шингарев Андрей Иванович, 1869-1918, земский деятель, врач по образованию, публицист, член Союза освобождения, один из лидеров кадетов, депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум. После февральской революции министр первого состава Временного правительства, убит анархистами. Чихачев Дмитрий Николаевич, дата рождения 1876, дата смерти неизвестна. Помещик, камер-юнкер двора, член 3-й и 4-й Государственных дум, член фракции националистов. В Государственной думе было несколько Львовых. Львов Георгий Евгеньевич, 1861-1925, князь, крупный тульский помещик, юрист по образованию. Депутат 1-й Государственной думы во время Первой мировой войны, председатель Земского союза и один из руководителей Объединенного комитета Союза земств и городов, Земгора, примыкал к кадетам. После февральской революции глава двух первых составов Временного правительства со 2 марта по 2 июля 1917 года. Сторонник решительных мер с революционным движением. После Октябрьской революции эмигрировал и возглавлял русское политическое совещание в Париже, выполнявшая координирующие функции между державами Антанты и США с одной стороны и белогвардейскими правительствами в России с другой. Львов Николай Николаевич, 1867-1944. Крупный помещик, владел 28 624 десятинами земли, председатель губернской земской управы, в 1905 году член ЦК партии кадетов, вышел из которого в связи с несогласием по земельной программе. Один из основателей Союза освобождения и партии прогрессистов. Депутат 1-й, 3-й и 4-й Государственных дум, товарищ председателя последней думы. В эмиграции являлся одним из руководителей Русского комитета объединенных организаций. Речь, по-видимому, идет о втором. Крупенский Павел Николаевич, год рождения 1871, год смерти неизвестен, отставной полковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, помещик, хабимский предводитель дворянства, член 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум, придерживался правомонархических взглядов. В эмиграции один из руководителей монархического съезда в Рейхенгале в 1921 году. Маниковский Алексей Алексеевич, 1865-1920, генерал в 1915-1917 годах, начальник главного артиллерийского управления, с сентября 1917 года заместитель военного министра. С 1918 года служил в Красной армии, как и многие другие генералы и офицеры царской армии, ставшие с начала революции на путь служения своему народу и защиты его интересов. С начала создания Красной армии до лета 1918 года в нее добровольно вступили и были назначены на высокие военные посты генералы старой армии Бонч-Бруевич, Петин, Парский, Самойло, Николаев, Станкевич, Сытин, Лебедев, Гитис, крупные военно-морские специалисты Альтфабер, Бернс, Иванов, Немец и многие другие. Некоторые из них погибли на фронтах гражданской войны и в белогвардейских застенках. В этот добровольческий период строительства Красной армии с января по май 1918 года в ее ряды вступило, по далеко не полным данным, около 8 тысяч бывших генералов и офицеров. За два последующих года, с 12 июня 1918 года по 15 августа 1920 года, к службе в Красной армии было привлечено около 48,5 тысяч бывших офицеров. Из них около 30 тысяч сражались в действующих армиях. Всей стране стали известны имена таких прославленных военачальников, как Вацетис, Каменев, Тухачевский, Убаревич, Карбышев, Егоров. Особые совещания являлись формой участия буржуазии в организации и ведении войны, распределении военных заказов и регулировании экономики в целях и интересах буржуазии. В 1915 году под давлением Государственной Думы были образованы эти так называемые особые совещания. Их было четыре. Особое совещание по государственной обороне, председатель военный министр, особое совещание по транспорту, председатель министр путей сообщения, особое совещание по топливу, председатель министр торговли и промышленности, особое совещание по продовольствию, председатель министр земледелия. Эти особые совещания сделаны, если так можно выразиться, вроде как кузня. Кузнец-министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, то есть роль раздувальщиков, исполняем мы, члены законодательных палат. Военный министр докладывает. В последнее время в Ставке шли подсчеты количества снарядов, необходимого для всего фронта. В настоящее время эти подсчеты закончены. Письмом на мое имя начальник штаба Ставки просит особое совещание по государственной обороне довести производство снарядов до 50 парков в месяц. Среди членов совещания происходит движение. Это ведь самый важный вопрос. Сейчас решится масштаб дела, а следовательно и масштаб войны. 50 парков, если считать на полевые парки, которые заключают в себе 30 тысяч снарядов, это выходит 1,5 миллиона в месяц. Это много, но достаточно ли? Курчавая голова медного всадника, как в насмешку называют Маркова II, за его сходство с Петром Великим приходит в движение. Он просит слова. Относясь со всем уважением к произведенным ставке верховного главнокомандующего подсчетам, я, тем не менее, должен заявить, не в обиду, будь им сказано, что настоящая война совершенно доказала ниже следующее. Со всякими вообще подсчетами специалистов нужно поступать так, как поступил восточный мудрец со своей женой. Нужно выслушать эти подсчеты и поступить наоборот. Число мобилизованных в русскую армию в 1914-1917 годах можно считать не менее 15 миллионов человек, из них было убито и ранено или пропало без вести 6,8 миллиона. Я убежден, что к тому времени, когда мы сможем довести наше производство до 50 парков, мы получим новое заявление, в котором будет сказано, что в силу изменившихся условий техники все прежние подсчеты оказались недостаточными и требуется увеличить норму вдвое. Я предлагаю, не дожидаясь этого неизбежного заявления, а сразу же теперь увеличить расчет ставки вдвое и поручить главному артиллерийскому управлению довести производство снарядов не до 50 парков, а до 100 парков в месяц. Это заявление вызвало продолжительный обмен мнений. Часть членов Государственного совета, привыкших к старой бюрократической дисциплине, находила совершенно невозможным в чем-либо изменять предложение ставки верховного главнокомандующего. Но на сторону Маркова весьма энергично стал монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министерских джунглей. Родзянко несет свой авторитет председателя Государственной Думы с неподражаемым весом. Это его достоинство и недостаток. Цукать министров с некоторого времени сделалось его потребностью. Впрочем, правду сказать, и было за что разносить, принимая во внимание, сколько народу уложили и сколько губернии отдали. Маркова поддержал и пламенный Шингарев, который на этот раз тронул всех почти до слез. Шингарев очень переменился за время войны. Я помню, как раньше, когда он говорил с кафедры, у него иногда бывали такие злые глаза. Теперь эти злые глаза так часто подергиваются подозрительной влагой. И становятся удивительными, когда он говорит о России. Остальные члены Государственной Думы и Николай Николаевич Львов с бесконечно доброй улыбкой и глазами фанатика, и Милюков, истинно русский кадет, по какой-то игре природы, имеющий некоторое обличие немецкого генерала, и Дмитрий Николаевич Чихачев, такой высокомерный на вид, что про него его друзья говорили, будто у него не хватает одного шейного позвонка, а на самом деле только обостренно порядочный человек, и другие все поддержали 100 парков. К нам присоединились и некоторые члены Государственного совета. Великолепный Михаил Стахович, изящный Шебека, умный и злой Гурко, Александр Семенович Стишинский, несмотря на многодесятилетнюю добросовестную службу бюрократическому режиму, более других проявлявший понимание новых условий, в которые бросила Россию мировая война, и другие. Наконец, председатель артиллерийской комиссии, бывший министр торговли и промышленности Тимашев сказал: «Все это очень хорошо, но мало желать и мало постановлять. Надо, чтобы это постановление вообще могло быть выполнено. Я просил бы, чтобы начальник главного артиллерийского управления, которого это ближе всех касается, высказал, наконец, свое мнение. Возможно ли довести производство снарядов до 100 парков в месяц?» Генерал Алексей Алексеевич Маниковский был талантливый человек. Что он делал со своим главным артиллерийским управлением, я хорошенько не знаю, но в его руках казенные заводы, да и частные, например, мы отобрали у владельцев огромный Путиловский завод и отдали его в Лен Маниковскому, делают чудеса. У него запорожская голова, соединение смелости и хитрости. Говорит громким, но чуть хриплым голосом, говорит великолепно, хотя представляется, что он солдат и говорить не умеет. Он встал и попросил военного министра: «Разрешите доложить?» Генерал Поливанов, военный министр, человек умный, вдумчивый и большой дипломат. Когда он говорит, он всегда ежится плечами и нервно поводит головой. Это тики, верный признак угасания индивидуума или рода. Он разрешил Маниковскому говорить: «Господа члены особого совещания, я солдат. Много говорить не умею, вы уж меня простите. Дело обстоит так. Невозможного на свете нет. Вы хотите 100 парков в месяц. Трудно, очень трудно, но на то и война, чтобы преодолевать трудности. Ваше дело приказывать, мое дело исполнить. Прикажете 100 парков, будет 100 парков. Мы приказали. Однако Марков ошибся, но только в другую сторону. Когда мы довели производство до 100 парков, вместо потребованных ставкой 50, тогда получилось новое предписание — довести производство не до 100, а до 150 парков. Конечно, l'appétit vient en mangeant. Аппетит приходит во время еды. Но мы доведем и до 150, и почти уже довели. Но только потому, что тогда имели смелость свое суждение иметь. Имели же мы эту смелость, потому что особое совещание состояло из генералов, окруженных самыми влиятельными членами законодательных палат, для которых, как известно, закон не писан. Вообще, размах у нас есть. Например, мы дали заказ на 40 миллионов сапог. Еще немножко, и мы осуществим социалистический идеал, по крайней мере, в отношении ног. Вся нация будет одеваться, обуваться государством по заказам особого совещания по государственной обороне. С этой стороны наша совесть чиста, мы сделали все, что возможно. Свою обязанность раздувальщиков священного огня военного творчества исполняли не за страх, а за совесть. Но вот другая сторона. Бывают минуты, когда я начинаю сомневаться. В другом отношении, где мы условились быть не раздувальщиками огня, а как раз наоборот гасителями пожара, исполняем ли мы свое намерение? Тушим ли мы революцию? Правда, больше года уже прошло, революция до сих пор еще не разыгралась. Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной Думой. Удалось перевести накипавшую революционную энергию и слова в пламенные речи и в искусно звонко звенящие переходы к очередным делам. Удалось подменить революцию, то есть кровь и разрушение, революцией, то есть словесным выговором правительству. Удавалось и другое. Удавалось на базе этих публичных строгих выговоров сохранить единство с ним, с правительством, в самом важном, в отношении войны. Удавалось все время твердо держать над куполом Таврического дворца яркий плакат «Все для войны». Сколько бы «Медный всадник» ни называл прогрессивный блок «желтым блоком», это неправда, потому что блок трехцветный. Он бело-сине-красный, он национальный, он русский. Но не начинает ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться не по чину и заливать остальные цвета? В минуты сомнений мне иногда начинает казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революции, мы невольно становимся ее поджигателями. Мы слишком красноречивы. Мы слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верят, что правительство никуда не годно. Ах, Боже мой! Да ведь ужас и состоит в том, что это действительно так. Оно действительно никуда не годно. В техническом отношении еще куда ни шло. Конечно, нам далеко, до Англии, Франции, благодаря нашей отсталости, огромная русская армия держит против себя гораздо меньше сил противника, чем это полагалось бы ей по численной разверстке. Нам недавно докладывали в особом совещании, что во Франции на двух бойцов приходится один солдат в тылу, а у нас, наоборот, на одного бойца приходится два солдата в тылу, то есть вчетверо более. Благодаря этому число бойцов, выставленных Россией с населением в 170 миллионов, немногим превышает число бойцов Франции с 40 миллионами населения. Это не мешает нам нести жесточайшие потери. По исчислению немцев, Россия по сегодняшний день потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противника. Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходится в 2 русских, показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству, приговор в настоящем и прошлом, приговор над всем, всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей. То, что мы умели только петь, танцевать, писать стихи и бросать бомбы, теперь окупается миллионами русских жизней, лишних русских жизней. Мы не хотели и не могли быть Эдисонами, мы презирали материальную культуру. Гораздо веселее было создавать мировую литературу, трансцендентальные балеты, анархические теории, но зато теперь пришла расплата. Ты все пела, так поди же попляши. И вот мы пляшем последнее танго на гребне окопов, забитых трупами.